«Как давно ты его знаешь?» — спросил шериф. «Несколько часов», — хмуро ответил я. Он поморщился, разглядывая мою грязную и мокрую фигуру. На полу конторы собралась приличная лужа с клочьями зеленой тины, которые я нечаянно стряхнул с одежды, прибавив забот Роберту Грину. Брэдли был не просто зол, а зол как старый черт. Основная причина такой реакции была вовсе не в глупой перестрелке на пристани, а в том, что я поперся навстречу в одиночку и никого не предупредил. Накосячил. Как там говорилось в известной стихотворной сказке? «Сознаю свою вину, меру степень глубину, и прошу меня направить на текущую войну». Что-то мне подсказывало, что стрельбы и здесь хватит. С лихвой. Полной ложкой хлебнем. Со всем усердием и пониманием текущего момента. Сколько? Понимаешь, Марк, этот парень родом из моих краев. Да уж, просто слов нет. Перестарался немного. Ну и видок у тебя, Талицкий. Краши в гроб кладут. Кто краши, пускай тех и кладут, осторожно пошутил я. Вот убили бы тебя! Брэдли разве что не рычал. И что? Ладно бы еще по серьезному делу пулю словил. Все не так обидно. Ты, как последний болван, ломанулся навстречу с этим деревенским дурачком. У него не только голова, но и задница соломой набита. Это ты зря, Марк. Сэм не дурак. Натерпелся немного, вот и переклинило парня. Тьфу! Плюнул Брэдли и замолчал. Несколько секунд гневно сопел, потом немного успокоился и посмотрел на меня. Что доктор сказал? Жить будет. Пуля прошла по касательной. Сам как? Грязный. Это я вижу. Не задело? Нет. Дьявол! Шериф опять поморщился и полез в жилетный карман за часами. Щелкнула крышка и послышалась тихая переливчатая музыка. Половина третьего. Не спать, не работать. Ну давай, мистер Талицкий, вари кофе, черт бы тебя побрал с этим найденышем. Рассказывай. Так рассказывать или варить кофе? Не зли меня. Да, сэр. Перестрелка, из-за которой Брэдли устроил мне головомойку, закончилась почти в ничью. Почти? Это значит, что без трупов. А раненых в счет не берем. Пуля, которую поймал Семен, просто выдрала кусок мяса из бедра. Неизвестные сделали несколько залпов, но как только я начал стрелять в ответ, ретировались. Дело здесь не в моей непревзойденной точности и безбашенной лихости, а скорее в личностях нападавших. Это был кто-то из местных и не особо серьезных парней. Их можно понять. Завалить безоружного Семена – это одно. А подставлять свою шкуру под пули, извините, совсем другое. Не удивлюсь, если это кто-то из приятелей того самого фермера. Так или иначе, но они убрались, а я выругался, взвалил на спину Семена и поволок в нашу контору. Потом поднял из кровати доктора и шерифа. Доктор даже не удивился. Хмуро кивнул и через несколько минут прибыл в офис. Вместе со своим знаменитым чемоданчиком. Брэдли появился немного позднее, и его настроение, судя по виду, было ниже точки замерзания. В чем я и убедился, получив порцию претензий и язвительных замечаний. Рану Семена обработали и перевязали, после чего уложили парня в камеру, в которой я некогда сидел. Это становится традицией для попаданцев. Озеро, ферма, тюрьма. Кстати, не самая плохая программа по реабилитации. Могло быть и хуже. Мне так кажется. Шериф молча выслушал мой рассказ, допил кофе и поднялся с кресла. Надел шляпу, поправил ремень с револьвером, а потом немного подумал и взял дробовик со стойки. Я не стал кочевряжиться и тоже прихватил двуствольный карамультук с дюжиной картечных патронов. Марк подошел к камере, посмотрел на Семена, лежащего на животе, и пробурчал. «Где остановился твой хозяин?» «В гостинице?» — захлопал глазами Семен. «Понятно, что не в борделе. В какой из них?» «Рядом с площадью. Там у входа есть такой...» «Знаю», — отмахнулся Марк и посмотрел на меня. «Пошли, Разбудим парня и потолкуем. Если он спит, разумеется, а не дробовик чистит. Кому он нужен, этот дробовик? Стива будить не станем? Спросил я. Не смеши. Я бы пошел один, но ты ж все равно следом увяжешься. Заспанный хозяин гостиницы даже не понял, кого мы ищем, пока Брэдли не поднес ему кулак под нос и не приказал заткнуться. Испуганный владелец кивал, нервно щупал длинную ночную сорочку и, наконец, проводил на второй этаж, шлепая тяжелыми пятками по холодным доскам. Стук в дверь. Тишина. Фермер так и не открыл. Рядом топтались испуганный хозяин и несколько разбуженных постояльцев из соседних номеров. Пришлось высадить дверь и нагло ворваться в комнату. Увы, мы опоздали. На час, а может и того меньше. Мужчина лежал на полу в луже из собственной мочи и крови. Кто-то перерезал ему глотку и даже оставил орудие убийства. Нож демонстративно загнали в стену рядом с умывальником и мутным зеркалом. Шериф осмотрелся и выругался. За окном уже разовел восток. Светало. Едва мы успели осмотреться, как прибежал какой-то парень из числа ночевавших на площади. Еще два трупа. Работники, которые прибыли в Ривертаун вместе с Семеном и этим фермером. Они были найдены рядом со своим фургоном. Там же нашли и два дробовика. Что потом? Сами-то как думаете? Завертелось. Семена до окончания ярмарки спрятали в лачуге старого мистера Роберта. Выдали тому ружье с дюжиной патронов и приказали не спускать с парня глаз. Такая вот программа по защите свидетелей получилась. На здешний лад. Закончится праздник, тогда и будем думать, что делать с парнем. Я бы отправил его куда-нибудь подальше, но куда? В Брикстоун. Тоже не выход. Мэр просто писал кипятком от злости, проклиная издохшего фермера и гостей города, и даже погоду. Да, что и говорить, ярмарка вышла слегка похоронной. Если точнее, началась с похорон убитого фермера и двух батраков. Смертью здесь никого не удивишь. На ярмарках всегда кого-нибудь резали или убивали. Но это уже под конец, ближе к завершению торгов, когда купцы завершали сделки и начинали отдыхать, уходя в продолжительные загулы в борделе мадам Долли. Тогда и морды били, и кровь пускали. Но чтоб вот так, за день до начала ярмарки, такого еще не было. В общем, открытие осенней ярмарки, которая всегда проводилась с размахом, прошло очень скомканно. По городу поползли слухи, начали появляться мрачные прогнозы. Еще бы им не появиться. Эта старая ведьма миссис Эшли так и летала по улицам, стращая всех жителей карами небесными. Все устали, вымотались. Противно. Еще и разговор с Марком. Не самый приятный. Как только ярмарка закрылась, шерифа вызвали в резиденцию мэра и, видимо, прописали клизму с патефонными иголками. Когда он вернулся, то собрал всех. Меня, Стива Палмера, Семена и даже старика Грина. «У нас на руках 5 трупов», — сказал Брэдли и обвел нас взглядом. Для убедительности он даже растопырил пятерню, показав нам пальцы. Потом сжал их в кулак и так грохнул по столу, что перевернулась чернильница, залив чернилами какие-то бумаги. 5! Мать вашу так! «Почему 5?» — осторожно спросил Стив. «Потому! Фермер, 2 его дочери и те 2 парня, которых нашли на площади». «Ну откуда вы знаете, что...» — начал было я, но меня оборвали. «Ты что думаешь, мистер Талицкий, что Уильям Фоули будет так любезен и оставит этих девочек в живых? Черта с два! Он перережет им горло и подвесит на воротах фирмы, чтобы тем, кто имеет с ним дело, это послужило хорошим уроком. Эти девки уже мертвы. Так не убитый же фермер рассказал мне про убежище Фоули, а Сэм...» «Что вы говорите, мистер? Неужели?» — со злой ухмылкой спросил Марк и даже руками всплеснул. «Как же так? Это значит, фермер ошибся, не так ли? Взял на ярмарку языкастого парня, которого всегда считали простым дурнем? Какая досада! Так?» «Получается, что не так». «Так получается потому, что ты полез, куда тебе не следовало. Ты облажался, приятель. И эта кровь, черт бы тебя побрал. На руках дебила Сэма Покровского. И на твоих, мистер Талицкий, между прочим, тоже. Надо было сделать вид, что ничего не случилось? Надо было прийти и сказать, что какой-то идиот, с торчащей из башки соломой, ходит по площади и притворяется самым умным. Тогда не пришлось бы изображать агента из детективного бюро Брикмана, ползая по старой пристани. На такие встречи не ходят в одиночку. Будь ты чуточку поумнее, мистер Талицкий, мы со Стивом прикрывали бы твою задницу и взяли неизвестных стрелков раньше, чем они перестали мочиться в реку и расчехлили свои ружья. Облажался? Ты не просто облажался, мистер Алекс, рявкнул он и ткнул в меня пальцем. Согласен, сказал я, но меня никто не слушал. Будь у нас на руках эти придурки, мы бы успели перехватить ныне дохлого фермера до того момента, как он обмочился и вывалил язык прямо на пол. Тогда бы у нас был выход на поставщиков Фоули и запас времени, чтобы взять его в этой берлоге. Глядишь, не только бы фермер выжил, но и его дочери. Да, сэр. Что? — взвился шериф. Это единственное, что ты можешь сказать? Я виноват. Ах, виноват? Да, сэр. Знаете, мистер Талицкий, берите своего раненого в задницу приятеля и валите домой. Приводите перышки в порядок, и чтоб я вас... 3 дня. Какие в задницу 3? Неделю. Чтоб я не видел тебя целую неделю, а иначе вышибу из тебя все то дерьмо, которым забита твоя тупая башка. Марк. Пошел вон.